Шеф пошевелил переплетенными пальцами и задумался, с чего начать. «У вас что-то пропало», — подсказала я. «Да-да. В понедельник вечером я вызвал Сухова на обработку трупа». «Чьего?» Я вынула блокнот и ручку. Память у меня хорошая, но канцелярские мелочи производят на клиентов впечатление серьезности и основательности. Временами я подумываю приобрести очки в толстой оправе с простыми стеклами, цеплять их в такие моменты на самый кончик носа и строго поглядывать на окружающих. «Это важно?» — удивился шеф. «В нашей работе никогда нельзя быть уверенным заранее, что важно, а что нет», — назидательно произнесла я. «Главного бухгалтера винно-водочного магазина Льва Семеновича Синичкина». «Ага. Дальше». Я записала сии сведения. «Олег приехал в 6 часов вечера, получил инструкции и ушел в подвал. Я отправился на деловой ужин». «Куда? Когда? Зачем? С кем?» — прервала я. Шеф, направляемый моими вопросами, поведал подробности. Я вызнала меню, где стоял столик, как зовут официанта, количество человек за ужином, что они заказали, какие песни исполнял шансонье, сколько стоит каждое блюдо в отдельности и все вместе. Хороший ресторан, надо сходить как-нибудь. И во сколько вернулся домой? Шеф отвечал, как ни в чем не бывало, и вскоре мне надоело мстить за вчерашнюю пробежку с последующей потасовкой в квартире Виктора. «В 10 мы с женой собирались в казино. Она немного опоздала, приехали туда лишь в 11. Рассказать, сколько проиграли?» Насмешки в голосе слышно не было, но тон мне не понравился. «Не надо», — великодушно разрешила я. «Мы еще до сути не добрались». Шеф и бровью не повел. Железные нервы у мужика. Не зря с трупами работает. «В той комнате?» Он махнул рукой в сторону двери справа, почти сливавшийся со стеной. «Сейф». Во вторник утром он оказался открытым и пустым. Двери в комнату и в кабинет я запирал сам, второй этаж тоже. Шеф сделал передышку, руки у него чуть-чуть подрагивали. «Пропали деньги и документы». «Много?» «Денег-то?» Шеф назвал сумму. Я присвистнула. «Надо менять профессию». «Рыли могилу и клад нашли?» Не удержалась я. «Мне не смешно». «Ах, простите. Пропади у меня столько, я бы тоже потеряла чувство юмора, веру в человеческую порядочность и ушла в монастырь. Впрочем, на данном этапе карьеры бояться мне нечего». «Бог с ними, с деньгами. Найдите документы». «Нет проблем, но я должна иметь представление, что в них». Моя жизнерадостность била ключом. Шеф замялся и подозрительно посмотрел на Виктора. «Обязательно?» Виктор дернулся. Я возмущенно захлопнула блокнот. «Мы не кроссворд разгадываем. Из-за них люди гибнут». Шеф покатал по столу ручку, обдумывая ситуацию. «Все? Ваш рассказ закончен?» Вредничала я. «К сожалению, ничем не могу помочь». «Зачем вам подробности? Просто найдите документы». «Ага, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Виктор, мы уходим». «Подождите», — решился шеф. «Сформулирую так. Они проливают свет на некоторые загадочные моменты внезапных смертей многих известных людей. Понимаете? Нераскрытые преступления, несчастные случаи. В сейфе были бумаги, фотографии, видеозаписи. Попади они не в те руки». Шеф поежился. «Шантаж станет самой приятной перспективой. А скорее я сам, или точнее то, что от меня останется, превратится в нераскрытое преступление». «Ясно. Опасное увлечение. Желание иронизировать у меня как рукой сняло. Тем более, что выражение лица шефа и так давало понять, что не потрать он уже 2 дня на бесплодные поиски, и будь у него выбор, я была бы уволена без выходного пособия». «Больше ничего не пропало?» «Как ни странно, да. Исчезла папка с обычной служебной документацией». Шеф обвел обвиняющим взором поверхность стола, будто именно она была виновата во всех его неприятностях. «Почему вы решили, что вор Олег?» Я раскрыла блокнот, но записи делать не торопилась. Нет у меня желания вслед за шефом пополнять печальную статистику уголовных преступлений. «Вот». Игорь Ефимович бросил на стол карточку. «Нашли в туалете». «Что это?» Повертела ее в руках, рассмотрела на свет, обнюхала. Разве что на зуб не попробовала. Связь между Олегом и размытым изображением яснее не стала. «Фотография кода. На ней отпечатки пальцев вашего Сухова». «Точно?» «Знакомые в лаборатории», — неохотно объяснил шеф. «Не может быть», — вмешался Виктор. «Олег вор. Какая нелепость! Он никогда бы не заработал таких денег, тем более честным путем». Резко прервал его шеф. И мне, уже другим тоном. «Я звонил Сухову домой, на работу. Он нигде не появлялся. Будь его совесть чиста, стал бы он прятаться». «Мы от вас тоже вчера весь день бегали. Не такой Олег человек. В гробу он ваши деньги видел». Буркнул Виктор и осекся, сообразив, что сказал. Шеф притворился глухим, а я перевела тему. «Кто-нибудь еще оставался в последнем пути?» «Да. Охранник и ночная приемщица». Я сделала пометку в блокноте. «Они не могли стать похитителями?» Слово «приемщица» обвела в овальную рамочку. «Проверил». Глаза шефа жестко сверкнули. «Ой, не завидую я им. К рамочке я подрисовала кружочек и четыре палочки. Вышло похоже на овцу. Хотелось бы с ними побеседовать лично. Около кружочка я подписала ложь, а под каждой палочкой по одному вопросу. Когда, почему, где и как?» «Устрою». Шеф вызвал по коммутатору секретаршу и отдал распоряжение. «Обыск у Олега ваших рук дело?» «Да». «Конечно, ничего не нашли». «Нашли». Криво усмехнулся шеф и швырнул передо мной пачку долларов. «Ничего себе! Из похищенных?» «Да». Шеф с вызовом глянул на Виктора. Тот ошарашенно таращился на деньги. «Вот тебе и безупречный дружок». «Где они были?» «В чемоданчике. Знаете, у него такой был для грима». Я кивнула и продолжила. «Как выяснили про встречу с Виктором?» «Сейчас я узнаю, работала ли та женщина, которой проболталась Маришка, на шефа, или нет». Игорь Ефимович самодовольно осклабился. «Старые связи на телефонной станции. Выяснить, куда был звонок из дома Олега, труда не составило. Проследили за ним?» Шеф качнул головой в сторону Виктора. «До самого парохода». Слежки молодой человек не заметил. «Страшное дело». «Не понял», — насторожился шеф. «Город тесный», — пояснила я. «Кругом одни знакомые, в милиции, на коммутаторе. Признавайтесь, где еще?» «Много. Работа такая». Шеф рассматривал меня, соображая, то ли я действительно восхищаюсь, то ли опять издеваюсь. Ни то, ни другое. Что бы я сама делала без всевозможных связей? Небольшие города тем и хороши, что одна половина населения — друзья, приятели, братья, сваты, одноклассники другой половины. Или, на худой конец, пила или сидела с ней. Я всегда считала, что чем больше контактов, тем проще жить. Никогда не знаешь, кто пригодится. Потому и спросила. «Надеюсь, я теперь могу причислить вас к своему блату? Скидки на продукцию будут?» «Похороню как родственницу», — серьезно пообещал шеф. Настал мой черед задуматься. Шутит он или нет? Игорь Ефимович вернулся к делу. «Сами понимаете, убивать Олега мне было не с руки». «С рук это никому не сойдет», — прошипел Виктор. «Есть предположение, кому его смерть могла понадобиться?» Страницу моего блокнота украсил большой знак вопроса. «Подельщики, заказчики, кто угодно. Вряд ли Олег работал один. Не настолько он был умен, чтобы все спланировать», — отозвался шеф. «А как насчет вчерашних трупов в катафалке? Тоже никаких идей?» Знак вопроса становился все жирнее. «Кто угодно», — повторил Игорь Ефимович. «Одна надежда на вашу подружку». Он выжидающе замолчал. Нахал. На меня ему, значит, никакой надежды. Сижу здесь, просто время трачу для успокоения его совести. Скрывать мне больше нечего. Успокою беднягу.